ко преподобной Матери нашей Ефросинии, игумени Книжней Полоцкия, с умилением сердец наших помолимся. Преподобная Мать нашей Ефросинии, моли Бога нас. О преподобная и преснопамятная сихвальная Мать Ефросинии, ангели во плоти, богоизбранный сосуди Святого Духа, Церкви Христовой похвало и украшение, монашествующих славою утверждение, Отечеству обители Твоей и всей стране помощи, покрови и защитницы, Ты, сияко древо насажденное, преисходящих вод, плоды добродетелей Твоих и благодатными дарований, Святаго Духа украшенная, наставница делом и словом, избранная, непорочная и добрая, услышанный молящийся Тебе и призывающее имя Твое, имаши бо дерзновение у Господа, и спроси нам приспение в жизни добродетельней, огради сердца наши верою, надеждою и любовью и страхом Божиим, подай нам помощь в трудех и скорбях наших, и якоже попечение имела еси в житии Твоем о обители Твоей и иночествующих, так и ныне почися о нас, благо поспешите нам во всем, я обитель Твою огради миром и защити от враг видимых и невидимых, да преуспевает и процветает в добродетелях, измины от всякие нужды и тесноты, от лютых болезней и от нечаянной смерти, и приведены ко истинному покаянию при исходе и жизни сия, и спроси нам у Господа Бога кончину, мирно, безболезненно, непостыдну, святых тайн причастну, и приведены через мытарство воздушные, да не похитят нас истязатели и грозни по грехам нашим, но да Твоим заступлением и помощью возможен безбедно пройти истязание воздушное, и милость получите, и пристати неосужденно страшному престолу, и на страшнем судище сподобитеся одесную стати праведного судьи, и наследовать и праведных часть. Ей, Госпоже, всечестная Мати, преподобная Ефросиния, помози нам молитвами Твоими, огради нас и заступи от всяких козней вражих, да сподобимся прийти время жизни сия непреткновенно и спасение получите молитвами Твоими у Христа Господа, игоже и сподобимся пить и славословите со безначальным Отцем и со Святым Духом во веки веков.